Но иногда приятно уйти от мелких дрязг, забыться. Он поглядел на толстого епископа. Красные жилки, а глаза печальные и умные. Наверное, и у епископа свои заботы. Надо ладить с папой, с кардиналами, паствой. Жизнь — это политика. А потом конец, восковые свечи. Зазвенел колокольчик, все опустились на колени, Тыса про себя усмехался, как в театре, но покорно согнул колени и потом поднялся вместе с другими. Надоело! Тыса едва сдерживал судорожную зевоту. И вдруг оживился. Направо стояла молодая женщина в длинном черном платье, с большим выпуклым лбом и тонкими, но яркими губами. Тыса подумал, флорентийка, портрет Бронзино. А такие бывают страстными, очень страстными. Почувствовав на себе жесткий взгляд Бретейля, Тыса вздрогнул, зашевелил губами, как будто молится. Дураки думают, что роль Бретейля кончена. Он ведь стоял за сближение с Германией. Но Тыса понимает, что будущее принадлежит Бретейлю. Все проклинают Народный фронт, значит, правительственное большинство будет перемещаться направо. И потом война не навеки. А кто сможет договориться с Гитлером, если не Бретейль? Да, с этим изувером нужно ладить. Звуки органа снова навели на Тыса тоску. Ничего не скажешь, играют красиво. В 1917 году случилась катастрофа. Снаряд Берты попал в церковь. Было очень много жертв. Вдруг сейчас упадет бомба? Нет, не может быть. Они побоятся начать. Воевать никому не охота. Говорят откровенно, поляки дикари. Немцы ведут в Польше колониальную войну, а французов они уважают. Жалко, что не договорились. Муссолини, наверное, помирил бы всех. Растерялись. И вот война. Гомелен придумал какую-то операцию в лесу, а там мины. Зря убивают людей. Могут убить и Люсьена. Конечно, Тыса устроил бы его в штабе, но Шалопа исчез, его теперь не найти. Грустно это. Да и все грустно. Когда же они кончат играть? Вот генерал Девиссе. Как он усердно молится. А говорили, что он приятель Фуже, красный. Смешно, командующий армией и кладет поклоны, как деревенская бабка. Неужели он верит в непорочное зачатие? Впрочем, пускай. Лучше, чем водиться с Фуже. Служба кончилась. После церковного мрака Тыса наслаждался ярким осенним днем. Каштаны были в золоте. На Елисейских полях, как водяная зыбь, дрожали солнечные пятна. Женщины выглядели особенно нарядными. В предвидении бомбардировок обыватели наклеили на оконные стекла полоски бумаги. Получались затейливые узоры. Тыса усмехнулся. Вот вам новый декоративный стиль. Наступил октябрь. Зарядили дожди. Тыса в кулуарах парламента кричал. «Я всегда говорил, что поляки не продержатся и месяца. Это воры и пропойцы, но мы ничего не потеряли. Наоборот, Гитлер убаюкивал немцев победами на Востоке. Теперь они почувствуют, что такое линия Мажино. 14 июля мы будем танцевать всю ночь на освещенных улицах. Увидите!» С неба падали не бомбы, а листовки. И фешенебельные кварталы ожили. Монтеньи выписал семью. Зачем мокнуть под дождями в глухом поместье? Жена Монтеньи ворчала, не могла примириться с продовольственными ограничениями. Бог знает, что такое. Какое дело правительства до кухни? Неизвестно, что заказать на обед. В понедельник нельзя получить бараньих котлет. Во вторник запрещено продавать ростбиф. В среду не делает пирожных. Это издевательство. На несколько дней исчез кофе. Госпожа Монтенье обезумела. Я была у Корселя, у Кардама, нигде. и подумать, что это из-за поляков. Я убеждена, что англичане пьют свой чай.